Глава 16. Спустя полчаса мы спустились вниз и зашли в просторную столовую. Я оставила Яну за белоснежным круглым столом, а сама пошла на кухню, где царствовала тетушка Агата. «Вы проголодались, вероятно?» — воскликнула женщина. «Подай тарелки. Как раз суп готов. И положи хлеб в корзину. Да сметанку достань из холодного шкафа». Я подала женщине тарелки и пошла в сторону маленькой двери, куда указала хозяйка. А за дверью оказалось что-то типа погреба и кладовки в одном лице. Было прохладно, темно, но без сырости. Банка со сметаной стояла на полке рядом с сыром и молоком. Все аккуратно разложено. А больше всего импонировала чистота. Нарезав хлеб, я сложила его в специальную корзинку. Взяла банку со сметаной и отнесла все это в столовую. А после вернулась на кухню. «Это борщ», — прошептала я, завороженно смотря в тарелку, где плавали овощи и мясо. «Я всегда готовлю его, когда ко мне приходят гости», — сказала женщина странным тоном. Я подняла голову и наткнулась на смеющийся взгляд. «Что это значит?» — подозрительно переспросила я. «Никаких разговоров, пока не поедим», — заявила женщина. «Идем уже. Там дочь твоя заждалась». Обед прошел в молчании. Яна с удовольствием лопала любимый суп, а я думала, почему мама не выращивала свеклу? Довольно полезный овощ. Но его не было никогда на столе. Да и на рынке не видела. Не так популярен, или... Я перевела задумчивый вид на миссис Лорей. Но женщина лишь подмигнула, продолжая обед с королевским величием. После еды я вымыла тарелки, пока тетя Агата заваривала чай. По ее словам, это какой-то особый, расслабляющий. Самое то, что надо после путешествия. Янка от чая отказалась, лишь слегка пригубив напиток. «Теперь можно и поговорить», — удовлетворенно кивнула хозяйка, отставив чашку. «Вас интересует, где мы жили до этого?» Я сделала вид, что не понимаю. «Ничего особенного. В глухой деревушке. С мамой, псом и Янкой». «С мамой?» Женщина нахмурилась и пробормотала. «Неужели теперь целыми семьями попадают?» «Откуда вы знаете?» — оторопела я. Пазл в голове начал складываться. Борщ, эксцентричность, оговорки, вопросы. «Вы рождены не в этом мире», — тихо сказала я, усмехнувшись. «Нет», — женщина покачала головой. «Я родилась здесь, а вот муж попал сюда 50 лет назад. Мы познакомились, полюбили друг друга. Даррел, или Дарри, как я его называла дома, открылся мне практически сразу же. Значит, для вас не новость, что иногда в мир попадают такие, как мы», — констатировала факт. «Не только для меня, но и для большого количества людей, которые живут в Ренте и в близлежащих поселках. Как и магия, кстати. Когда открылось то, что магия все же существует, люди вначале не поверили. Обзывали магов обманщиками. Но со временем привыкли, приспособились. А с людьми из других миров нас начали знакомить не так, чтобы давно. Лет 5 назад. Я-то знала, что такие бывают. А король официально заявил об этом не так давно, когда пошли слухи». «Вот значит как». Я грустно усмехнулась. «Мама говорила, что нам нужно скрываться. Мало ли что. Дарья тоже просил никому не говорить. И хранить в строгом секрете. Рассказывал про какие-то службы, которые могут, как он выражался, взять в оборот. А до раскрытия на официальном уровне он, к сожалению, не дожил. Да, до границ королевства такая новость могла еще не дойти. Не понимаю. Есть же какие-то оповещения. Я пожала плечами. Можно было объявить во всеуслышание. Ой, не знаю. Тетушка Агата тяжело вздохнула и покачала головой. Мне казалось, что магии знает чуть ли не каждая собака. А оказалось, где-то до сих пор их как сказку воспринимают. Это точно. Я криво усмехнулась и потерла запястье, вспоминая деревню. Кстати, а вас не смущает, что у меня есть дочь? Но замужем я не была. Нет. Женщина отмахнулась. Мне интересно другое. Как ты жила? Какие приключения были в твоей жизни? А ребенок? Знаешь, по-разному бывает. Бывает, выходишь замуж, рожаешь ребенка, а муж оказывается жестоким человеком. И что тогда? Верно. Согласилась я тихо. А дальше я примерно час рассказывала, что с нами произошло. Один раз пришлось прерваться, потому что надо было налить нам еще чая. Женщина охала, вздыхала, даже плакала вместе со мной. Она настолько сильно погрузилась в историю, что, казалось, сама проживает те моменты, которые прожила я. «На работу к аптекарю?» Женщина задумалась. «Да, вполне неплохие аптеки, но...» «Но тебе ведь нужно другое. Почему бы тебе не попробовать открыть свою аптеку?» «Потому что она не будет доходной. Конкурировать с целой сетью я не смогу. Пусть даже она всего лишь в столице, а не по всему королевству». «Тоже верно». Тетушка Агата нахмурилась. «Разве что...» Я прищурилась, вспоминая тот кусочек мыла. Больше похожего на хозяйственное, чем на банное, которое лежало в нашей сьеноуборной. «Какая здесь есть косметика?» «Это что?» Не поняла женщина. «Ну, знаете, разные крема, которые помогают коже быть бархатной на ощупь и медленнее стареть. Или хорошее, качественное средство, чтобы вымыть волосы. Какие ты интересные вещи рассказываешь. Есть у нас вода специальная. Ею волосы полоскают. А крем только в торты или пирожное. Очень интересно». Я задумалась. «Знаете, не пойду сегодня к аптекарю. А еще можно занять сегодня вечером вашу кухню». «А что ты будешь делать?» — заинтересовалась женщина. «Я попробую сварить мыло», — честно призналась я. «Только не такое, как у вас лежит, а которое вкусно пахнет, да еще и кожу увлажняет». Еще немного поговорив с женщиной, я поднялась наверх и позвала Яну прогуляться. Во-первых, стоило зарегистрироваться в столице. Во-вторых, посмотреть стоимость маленьких квартирок. Но самое главное — попробовать найти дом Рафаэля. Мне нужна щелочь, а он знает, где ее добыть. Вопрос, как нам добраться до площади справедливости, встал сразу же, как только мы вышли на улицу. И я, как настоящая ворона, вместо того, чтобы запоминать дорогу, рассматривала столицу, раскрыв рот. И что делать? Лошадиного такси поблизости не было, а как их позвать, я не знаю. Пришлось возвращаться в дом и просить тетушку Агату как-то объяснить, как добраться до нужного нам места. Оказалось, что для вызова кареты имеется специальное приспособление. Выглядят как наши тревожные кнопки. Нажимаешь на кнопку, она издает писк, который приманивает лошадей. Ближайший свободный кучер едет сюда. Такие кнопки можно купить в магазинчике, где продаются товары для лошадей. А пока я воспользовалась кнопкой тетушки Агаты. Писк не сильно громкий, похожий на ловушку от грызунов, которые ставят на участках. Китайская версия, естественно. Ждать карету с открытым верхом, которая на самом деле называется Ланда, пришлось недолго. А до площади справедливости нас довезли, как говорится, с ветерком. И это не метафора. На улице действительно поднялся ветер. Поэтому поездка прошла с меньшим комфортом, чем первая. Площадь справедливости поразила своей монументальностью. Белоснежное здание либо построено очень давно, либо имеет именно такой стиль. Словно я попала в городок Европы с их шпилями и лепниной. В здании, где можно было оформить местную прописку, все кардинально отличалось от гарантского главного дома. Первое, что бросалось в глаза – дисциплина. Нет посторонних людей в коридорах, а в кабинетах все четко и выверено. В специальную книгу нас зависали быстро. Порекомендовали не гулять в квартале бедняков и не ходить в порт. Порт? А это интересно. Осталось узнать, что здесь. Море или река. Да и на корабли посмотреть любопытно. Я даже замерла, осознав, о чем думаю. Янка дергала за рукав, призывая пойти уже к тому фонтану, который расположился посреди площади. А я стояла и улыбалась. Как давно я думала о красоте того или иного здания. Интересовалась местностью. Не помню такого с самого попадания сюда. Может, следовало пройти все препятствия, чтобы научиться ценить? Или просто груз проблем, навалившийся со временем, немного отступил? Да, мне по-прежнему нужно было жилье и какой-то источник дохода. Необходимо узнать цены и понять, какие правила здесь действуют. Но это все решаемо. Главное, что люди вокруг смотрят на меня. Самое худшее — с безразличием. Нет ненависти, нет интереса, почему женщина ведет ребенка за руку, но не имеет браслета на руке. Я села на скамейку, отпустив Яну к фонтану, и задумалась. А что, собственно, мне надо для уходовой косметики? На самом деле травы, привезенные из деревни, мне очень даже помогут. Не то чтобы у меня был большой опыт в мыловарении, но он был. Как минимум, я разобралась в формуле. И мне очень повезло, что однажды я решила варить натуральное мыло с нуля, а не покупать основу. Заработать хотела, да. А потом поняла, что таких, как я, десяток на квадратный метр. А еще очень влиял вкус. Я наотрез отказалась заваривать мыло в силиконовые формочки, чтобы получить мишку, розочку или еще что-то. Только кусковое, но с изумительно красивым срезом. Здесь же мне стоит прогуляться по лавкам и посмотреть, что продают. Еще можно попробовать сделать бомбочки для ванной. Сода, которая дает результат, была. Так что дело за малым. Успокаивающие или наоборот бодрящие травы очень помогут. Осталось найти щелочи и думать, как быть дальше. В любом бизнесе, который основан на продажах, главное завлечь людей. Если она согласится мне помочь, разослав косметику по подружкам, то я очень быстро выйду на стабильный доход. Ведь нету лучше рекламы, чем сарафанное радио. А если нет, тогда мне придется носить свои изделия по лавкам, предлагая продавать. Кстати, я чуть не подпрыгнула, найдя возможное решение. Записка от дознавателя все еще у меня. Можно прийти к аптекарю, но не проситься на работу, а предложить продажу косметики. У него в аптеках за процент. Не знаю, согласится ли, но попробовать, ой, как хочется. Не знаю, что это. Похоже на бонусы, которые сыплются после многих лет проигрышей. Вот и сейчас меня окликнул знакомый голос. Обернувшись, я увидела Рафа. «Гуляете?» Мужчина, улыбаясь, смотрел на меня. А я, в свою очередь, на него. Правда, с удивлением. Художник был не похож на самого себя. Опрятный, в костюме. С небольшим чемоданчиком в руках. И ни капли краски. Даже взгляд другой. Нет шального огня. Приходили вставать на учет. «Кстати, я хотела узнать у тебя кое-что». «И что же?» Раф сел рядом. «Мне нужна щелочь», — призналась я. «Щелочь? А ее разве сложно купить?» Невооруженным взглядом было видно, что мужчина ошарашен. «Да, но я приехала из другого города. Я просто не знаю, что и где здесь находится». Напомнила я парню, улыбаясь. «Хм...» Раф посмотрел на солнце. Перекидывая время, посмотрел на меня и кивнул. «Предлагаю сделать вот что. Если есть время, мы могли бы поездить по основным торговым лавкам, заодно заскочить на рынок. Тебе будет полезно узнать столицу. И мне кое-чем закупиться не помешает». «Я согласна», — обрадованно отозвалась я. «Ты меня просто спасешь». «Спасу». Благосклонно кивнул Раф. «А взамен ты мне попозируешь». Я растерялась, услышав предложение попозировать. Заметив мое недоумение, Раф рассмеялся и замахал руками. «Не подумай ничего лишнего. Все в рамках приличий. Просто ты немного отличаешься от местных». «Правда?» — удивилась я. «И чем же?» «Огнем в глазах». Раф пожал плечами. «А еще ты кое-что понимаешь в красоте». Я рассмеялась. «Да, очень падок на лесть, Рафаэль». Подозвав Яну, мы вызвали карету и отправились на рынок. Сам торговый квартал мне понравился, как, впрочем, и вся столица. Здесь хотелось жить. Хотелось гулять по скверам. Сидеть около фонтана. Покупать продукты у рыночных торговок. А свежеиспечённый хлеб в специальных магазинчиках, где его пекут. Раф завел нас в магазин красок и мелкой канцелярии, где я просто потерялась от обилия всего-всего. Такое странное различие между столицей и далекой деревушкой, прямо сказать, пугало. Я заинтересовалась, а как все это выглядит на карте? Хотелось посмотреть, где территориально находится деревня и почему такое различие. Ведь закон это действует, даже дознаватель приезжал. Уж кто-то, а королевский работник должен был заметить, насколько деревня, да даже сам Гаран, отличен от Рента. «Арника, иди сюда!» — позвал меня Раф. «Смотри, вот щелочь!» Я взяла в руки стеклянную баночку и присмотрелась. Да, она и есть. Люди знали, чем торговали. Баночка хорошо запечатана. «А сколько стоит?» Я повернулась к продавцу. Коренастому мужичку. 5 медяшек, леди. «Отлично, возьму пока одну баночку». Я кивнула и поставила свою покупку на прилавок. Еще присмотрела себе маленькую сумочку, в которой удобно носить кошелек с монетами. Да и мало ли что понадобится. Ее я купила уже за 7 медяшек. Вроде и немного, Но все равно денег жалко. Дохода нет. Да и я слабо представляю, сколько можно заработать. А вот того, что есть, мне с таким успехом надолго не хватит. Надо наоборот, копить. Потому что купить жилье будет сложно. Вероятно, когда Дорат говорил, что за 1000 золотом я смогу себе позволить квартирку, он имел в виду жилье где-нибудь в квартале бедняков. Но что-то мне даже смотреть те места не хотелось. Я представляю, как там могут жить люди. А уж о нарушителях законов и говорить не стоит. Они все там. Как и маргинальные личности. А мне дочь растить. И хотелось бы делать это в безопасности. Что тебе еще показать? Поинтересовался Раф, как только мы вышли из лавки. «Мне нужна краска», — твердо сказала я. Парень удивленно посмотрел на меня. Обернулся на дверь, из которой мы только что вышли. «Нет, я не про обычные краски», — хихикнула я, поняв, о чем думает парень. «Мне нужна краска пищевая. Есть такая?» Раф задумался. «Есть в пекарнях, но слишком мало расцветок. Обычная не подойдет? «Нет, только пищевая». Я покачала головой. «А еще надо бы мне масло посмотреть». «Знаешь, есть такие, и семян разных. Такое есть в магазинах товаров издалека. Их мало, но они пользуются бешеной популярностью. Почему-то королевство Лоранап не пускает к себе торговцев, а открыло здесь магазины. И продают товар только их жители. А давай сходим?» Я загорелась идеей. Больно уж любопытно посмотреть на товары из закрытого королевства. «Идем», — хохотнул парень. По пути мы зашли в магазинчик, который торговал товарами для лошадей. Купила простенькую вызывалку кареты и пошутила, что это не что иное, как лошадиное такси. Раф посмеялся, а вот владелец лавки задумался. Сказал, что предложит такое название своим покупателям и знакомым извозчикам. А вдруг приживется? Магазин, куда мы направлялись, меня удивил. Нет, в нем не было чего-то непонятного мне. Наоборот, он был восточным. По крайней мере, запахи, антураж и узкоглазый продавец. Интересно, что здесь продавалось все, начиная с фруктов, заканчивая статуэтками. «Добрый вечер». Я слегка склонила голову в знак почтения. «Мне сказали, что у вас есть масло разное». Продавец посмотрел на меня внимательно, словно оценивая. «И вам здравствуйте». Он повторил мой жест с поклоном. «Есть масло. А зачем вам?» Я удивленно посмотрела на Рафа, но тот лишь недоуменно пожал плечами. «Да, видимо, здесь не принято расспрашивать покупателей, зачем им тот или иной товар. Может, поэтому торгуют только выходцы из того королевства? Я хочу сделать средства, с помощью которых женщины и мужчины смогут ухаживать за собой». Я не знала, как точнее объяснить, не выдавая информацию полностью. «Хорошо, я продам вам масло. Идемте». Мужчина повел нас вглубь магазина, где располагались горизонтальные витрины. А вот внутри них тускло блестели маленькие флакончики с непонятными буквами прямо на стекле. «Можете понюхать, но запах слишком сильный», — предупредил продавец. «А у вас есть листок бумаги ненужный?» Поинтересовалась я, вспомнив, как именно следует нюхать духи. После того, как мне принесли бумагу, я порвала ее на маленькие кусочки и попросила капнуть на них совсем немного. Помахав кусочком, я протянула мужчине. «Понюхайте, так запах не такой сильный». Продавец повел носом и улыбнулся, отчего глаза превратились совсем в узкие щелки. «Вы правы. Теперь запах не такой сильный. Вы не будете против, если я вашим способом буду показывать покупателям товар? А то многие пугаются». «Конечно», — я улыбнулась. «А теперь давайте выберем, что нужно мне». Я выбрала несколько масел, как базовых, так и ароматических. Осталось купить краситель и мясо, точнее сало. Мне нужно немного жира для мыла. Разорившись на целый золотой, но обогатившись аж на 20 маленьких бутылёчков, я вышла из магазинчика. Рафаэль посмотрел на часы и нахмурился. «Тебе пора?» — поинтересовалась я. «Ещё немного времени есть», — отмахнулся парень. «В пекарню?» «Знаешь, ты иди домой», — я улыбнулась ему. «Только адрес вы скажи, а мы ещё погуляем. Да и в пекарню зайдём». «Точно справитесь?» «Не переживай. Кстати, я помню про своё обещание. Когда мне приехать?» «Давай через несколько дней. Я пришлю тебе письмо, где точно скажу, когда и куда приезжать. И если ты будешь свободна, то ответишь согласием. Договорились?» «Вполне». Я кивнула и сказала название нашего нового дома. Большего мужчине и не надо было. Он махнул извозчику, стоящему неподалёку. А мы с Янкой побрели вдоль домов к вывеске с лекарствами. Всё же я бы хотела сказать аптекарю о записке, да и узнать по поводу трав.